Глава 23. Глаза распахнулись сами собой. Возглас удивления застрял в горле, и из него вырвались лишь невнятные хрипы. «Я влюбилась в этого хама, гада, эгоиста и просто темного мерзавца?» «Очень смешно». С трудом взяв себя в руки, я смогла возмущенно процедить. «Мрачнов, твое чувство собственного величия гипертрофировано. Уйми свою фантазию. Это бред!» «Позволь не согласиться». Он качнул головой, при этом нисколько не обидевшись. «Кроме всего сказанного тобой, я знаю еще один немаловажный факт. Пока тебя не было, я кое-что изучил и кое-кого допросил. Так вот...» Мужской палец призвал меня к вниманию, а затем уперся в мой лоб. «Ни одна белая не согласится на добровольную близость с темным, если у нее нет к нему хотя бы приязни. Ни одна белая не сможет находиться рядом с темным без ущерба для своей психики, если он ей безразличен. Улавливаешь мысль?» В общем и целом мысль я уловила. Но вот согласиться с ней — увольте. «Мрачнов, рядом с тобой моя психика регулярно дает сбой. Спасибо за экскурс в дебри магии, а теперь пусти, мне пора». «Слушай, ты в кого такая зараза, а?» Моментально вспылив, он ужесточил хватку, чтобы я никоим образом не вырвалась. «И вообще, я еще не закончил». «Хорошо, заканчивай». Я великомученически вздохнула, не постеснявшись высморкаться снова. «После завтрака». Начав выставлять условия, Мрачнов замер, когда я безразлично передернула плечами и только после этого выпустил меня со своих колен, но при этом проконтролировал, чтобы сначала села я, а лишь затем он. «Ешь». «Ем». Не удержав язвительности, сама тут же поморщилась. «Детский сад. А вообще у нас, по-моему, все через левое колено пятой ноги. Какая к лешему любовь? Да мне его то убить хочется, то просто избить, то к такому добру склонить, чтобы посидел от счастья. Любовь». Презрительно фыркнув, покачала головой, предпочитая смотреть в тарелку и завтракать, чтобы даже случайно не взглянуть на соседа по столу. «Господи, какой бред!» Чай уже давно остыл, но это не помешало мне его выпить, причем с удовольствием. Даже о добавке подумала, но затем решила, что не стоит. Разговор важнее. Отставив пустую кружку, я подняла глаза на мага. «Так о чем ты еще хотел мне рассказать?» «О Ковине. Зря ты это затеяла». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но Мрачнов остановил меня жестом. «Подожди, я не закончил. Вчерашние жертвы на самом деле пешки. Ковином управлял и управляет Бобряков. Это его детище уже на протяжении более 40 лет. Или ты думала, что я просто бездействую и не уничтожаю их одного с другим? Поверь, сокровище, это не так. Что Гуков, что Верещагин, таких, как они, сотни, и уже завтра на их место найдутся 20 желающих. Еще несколько лет назад, и мне поступило крайне лестное...» При этих словах маг презрительно хмыкнул. «Предложение, от которого я отказался. Как показала жизнь, этого мне не простили, решив устранить иначе, попросту дав мне возможность выжечь себя самому». Откровение навело на определенные мысли, и я не удержалась. «Так ты все-таки сильнее Бобрякова?» «Еще недавно под вопросом. Сейчас, даже без сомнений, Бобряков подпитывается белой смертницей, уже пятой на моей памяти. У нас же...» Он замолчал, не закончив предложение. Сначала осмотрел мои недовольно поджатые губы, нахмуренные брови, с вызовом сложенные руки на груди, а затем кивнул. «Да, дорогая, у нас все абсолютно иначе. Ты стала сильнее, намного сильнее, чем когда была серой. Характер у тебя вообще отдельный разговор, что меня поражает больше всего. Иногда восхищает, не буду лгать, иногда бесит, но чаще всего поражает. Практиканты, которые уже через пару месяцев станут безоговорочно твоими духами пожизненно, тоже весомый довод. Твои принципы, настойчивость и даже упрямство в некоторых вещах, твоя жизненная позиция в целом — все это делает тебя уникальной и неповторимой, достойной восхищения и уважения. Забросав меня комплиментами, он усмехнулся, а через пару секунд ворчливо продолжил. «Но иногда мне хочется просто взять тебя и придушить». Свят, говоря другими словами, которые мне действительно сложно произнести вслух, «я не хочу, чтобы ты уходила. Прежде всего потому, что беспокоюсь о тебе. Хочу защитить и помочь. Поверь, мне намного проще приказать и заставить, чем...» Мрачнов замялся и раздраженно вздохнул. Потом запрокинул голову, начав изучать потолок. Ничего не нашел и скосил глаза на меня. Я кивнула, предлагая все-таки высказаться. Конечно, могла и сама додумать, но не хотела. А вдруг он совсем иное имеет в виду? Да и не верилась мне в свои догадки. Ну вот никак. «Зараза ты моя!» Мак усмехнулся и, качнув головой, встал. Подошел, неторопливо встал на одно колено, при этом не прекращая криво улыбаться. Вынул из кармана штанов непонятно откуда взявшуюся там красную бархатную коробочку и с напускной угрозой заявил. «Святослава Никодимовна!» Крышечка с легким щелчком распахнулась. «Знак моего глубокого чувства, которое пока еще не любовь, но уже и не просто похоть, как ты тут изволила выразиться, прошу принять это кольцо». И пока я с подозрением рассматривала самое прекрасное произведение ювелирного искусства, он ворчливо произнес: «Если все еще не уверена, то давай договоримся, что это будет не свадебным, а пока только обручальным кольцом. Я хочу, чтобы ты была со мной. Я не могу без тебя, мне...» Мак шумно выдохнул. «Да, я нуждаюсь в белой, это факт, но не в любой, а именно в тебе, Свята». Я с сомнением поджала губы, а Мрачнов торопливо пообещал. «Сделаю все, что пожелаешь. Уничтожу всех. И прежде всего Ковен. Черт, Святослава!» А у меня перед глазами один за другим проносились расклады и их судьбоносные итоги. Карты Таро, Колесо Фортуны, влюбленные и руна Биркана. Неужели все это правда? Но Биркана... А я совсем оживу? Что? Мак удивленно моргнул. У меня будет настоящее тело? Я кивнула на кольцо. Ты говорил, что там импульс на оживление. Да. А что еще? Он замялся и поморщился, но ответил. «Клятва вечной верности. Ты не сможешь быть ни с кем другим, только со мной». «Хо, не скажу, что неожиданно, даже скорее наоборот, иного вряд ли можно было ожидать от темного. Еще внимательнее осмотрела кольцо, затем Мрачного. И поняла, что не в состоянии думать. Не могу отстраненно взвешивать «за» и «против», четко описать все плюсы и минусы, потому что в голове хаос и одновременно с этим пустота. Одно я знала точно. Если приму, то обратной дороги уже не будет. А если... Стало почему-то страшно, так что слова застряли в горле. Что? А если я забеременею? У Мрачного от удивления смешно округлились глаза. Затем он резко взял себя в руки, глаза забегали по моему лицу, и он немного нервно выпалил. «Ну, значит, у меня будут две любимые заразы. Или три. Сколько детей ты хочешь?» Истеричный смешок вырвался непроизвольно. О детях я думала редко, но время шло, и моложе я не становилась. Рожать от Мишки уже не хотела, понимая, что все идет к разрыву, а иных кандидатов поблизости не наблюдалось. Но сейчас... «А такое кольцо буду носить только я?» Мак страдальчески вздохнул. «Это кольцо уникально. Но я могу сделать нечто похожее для себя. Хочешь?» Смущенно улыбнувшись, я кивнула и протянула правую руку. «Когда идем убивать Бобрякова?» Мрачнов шутку не оценил, торопливо надел мне на палец кольцо, будто опасаясь, что я передумаю. И только после того, как оно вспыхнуло на пальце, опалив его секундным жжением, категорично заявил. «Никаких мы. Помнишь мои слова о том, что ты женщина, а я мужчина?» «Мрачнов!» Я возмущенно выдернула руку и попыталась сдернуть кольцо, которое, как приклеенное, не сдвигалось с места. «Я невеста, а не рабыня!» «Поправочка, ты невеста темного мага!» Самодовольно произнес Мрачнов и, усмехнувшись, встал, поднял возмущенную меня, обнял, поцеловал в щеку, видимо, пытаясь успокоить. А когда я скорчила недовольную гримасу, укоризненно вздохнул. «Дорогая, ты забываешь один немаловажный момент. Через несколько минут...» И тут меня скрутило так, что я не упала только потому, что Мрачнов меня держал. Заболело все. Разом. «Именно это я имел в виду». Подхватив меня на руки, он поторопился подняться наверх и уложить меня в постель. «Потерпи, скоро пройдет. Ты оживаешь». «Потерпи? Да я не ору только потому, что боюсь сорвать голос». Заскулив, когда внутренности начало сжечь, а все суставы выворачивать, я обняла себя руками, прикусила губу и зажмурилась. Было больно, тошно, гадко. Не сказать, что невыносимо, но ужасно точно. Мрачнов чертыхнулся и лег рядом, прижав меня к себе и уговаривая потерпеть. Я терпела. Скулила, но терпела. Вот и выходи после этого замуж за темных. Не знаю, сколько длилась эта пытка, но постепенно боль начала уходить, а на ее место приходила тяжесть и усталость, всеобъемлющая. «Правильно, поспи». Сквозь полудрему до меня донесся едва различимый шепот мага. «Проснешься, уже все пройдет». «Надеюсь, это правда». «Итак...» Он собрал духов в кабинете. Сидя за столом, внимательно осмотрел каждого, задержав взгляд на практикантах Святослава. «Все мы с вами прекрасно знаем, кто у нас в противниках. И еще лучше знаем, что уничтожить темного некроманта довольно сложно». Криво усмехнулся и продолжил. «Но, возможно...» Так как Святослава наконец обрела полноценное живое и, к сожалению, весьма уязвимое по сравнению с прежним тело, то нам с вами необходимо приложить все усилия, чтобы уничтожить угрозу до того, как наша дорогая госпожа Мрачнова решит взяться за это дело сама. У меня к вам деловое предложение. Демон с подозрением нахмурился, а Гена поморщился и закусил губу. С одной стороны, практиканты не имели права выполнять поручения никого, кроме куратора. С другой стороны, это было ей на благо и своеобразный форс-мажор. С натяжкой, но тем не менее. Ангел решился первым. Все-таки Святослава стала белой, а он был обязан о ней заботиться максимально ответственно. «Ваше предложение?» «Оно вам понравится», — довольно оскалившись, Мрачнов кивнул. «Итак, нам необходимо следующее». Я спала и не спала. Видела сон и одновременно чувствовала, как оживало тело. Скорее всего, это было трансовым видением, потому что перед глазами проносилась вся моя жизнь. Детство, юность, взросление, обретение, самопознание, реализация сил. Не всегда умело, не всегда правильно, но тем не менее реализация. Сила дается ведьме не для того, чтобы она о ней забывала. Дано, пользуйся. Зачем мне дали так много и одновременно с этим ограничили? Виновата сама? Но смысл? К чему ограничивать только одним миром — света или тьмы? Это ведь неправильно, однобоко, ущербно. А ты, значит, знаешь, как правильно. Из тумана воспоминаний донесся ворчливый вопрос бабули. «Может, и не знаю». Я не стала утверждать, но попыталась объяснить свое видение ситуации. «Но как жить убогонькой белой, если кругом враги, а я даже проклясть не могу?» «Убогонькой?» — бабуля рассердилась. «Думай, что говоришь, Святка. Все бы тебе убивать да вражину крошить направо и налево. Женщина прежде всего мать и берегиня, а не воин с мечом наперевес. На что тебе мужик даден? Вот его и вдохновляй». «Вдохновляй». Обиженно насупившись какой-то частью сознания, я понимала, что она права. Но, с другой стороны, она сама всегда меня воспитывала, что в этом мире можно рассчитывать только на себя. И тут нате, положиться на темного. «Ох, Святослава!» Бабуля удрученно вздохнула, словно я размышляла вслух, а она все слышала. «Никто не поймет, что свет — это не свет, если рядом не будет тьмы для сравнения. Ну вот скажи мне, чем не угодил тебе маг?» Задумавшись всерьез, я начала неторопливо перечислять все, что меня раздражало в нем больше всего. «Наглость, упрямство, силовая позиция решения вопроса». Замялась, но присовокупила. «Он постоянно недоговаривает и поступает по-своему». Замолчав, я задумалась. «Что еще?» «И это все?» Бабуля засмеялась. «А ты привереда, Святка. Мужик с нее пылинки сдувает, ждет и не настаивает. Вражину сам готов порешить, лишь бы ты лишний раз не огорчилась. А ей, видите ли, не нравится, что он мужик, а не тряпка. Тьфу!» «Да нравится мне, что он не тряпка!» Вспылив, я процедила. «Уважение и любви хочу!» «А ты его достойна? Уважение этого?» Бабуля осуждающе подсокала языком. «Что-то не видела я в твоих поступках ничего, что было бы достойно уважения. Вечно пререкаешься, да уловки всячески используешь. Крутишь чувствами мужика, затем хвостом виляешь. Недостойно это тебе, Святослава, недостойно». У меня аж дар речи пропал. «То есть это я его недостойна, что ли?» Так я и проснулась, ошалевшая от того, что мне выговорила бабуля. Одновременно с этим задумалась о причинах такого сна. Действительно бабуля приходила или Мрачнов подсуетился? И не разберешь так сразу. Но поразмышлять стоило. Если попытаться абстрагироваться от эмоций и взглянуть на ситуацию со стороны, то это все правда. В общем и целом Мрачнов самый порядочный из всех гадов, кого я когда-либо знала. Единственное, что меня в нем не устраивало всерьез, это его до сих пор невнятные чувства по отношению ко мне. Все остальное я готова была простить или не замечать, потому что сама была не ангелом. Не смириться, но принять его таким, каков он есть. Властный, сильный, наглый, но при этом неожиданно заботливый. И это проявлялось практически во всем. Он не отмахивался от моих просьб и желаний, категорично встав в позу только в одном — проживание отдельно. «Ладно, бабуля права. Попробую быть с ним помягче, может, и правда все дело в моей предвзятости и нежелании увидеть очевидное?» Решив для себя вопрос века, неожиданно почувствовала, как с души упала тяжесть. Вроде и незаметная ранее, но как только ее не стало, то я моментально осознала, что она была. Хмыкнув, потянулась, прочувствовав каждую косточку своего, наконец-то, живого тела и аж простонала от удовольствия. Все-таки жить хорошо. Еще вчера у меня было почти настоящее тело, но все равно чувствовалась его искусственность. Не в скованности движения, а скорее в немалой степени внутренних ощущений. Судя по густым теням, был поздний вечер, означающий, что я проспала весь день. Но это меня нисколько не расстроило. Я не чувствовала большого желания вставать и торопиться на баррикады. Сегодня у меня будет день лени, день второго рождения. Сейчас поужинаю празднично и снова завалюсь лениться. Приняв прекрасное, по моему мнению, решение, я потихоньку встала и отправилась к шкафу, где, к своему удивлению, обнаружила всю одежду, что висела там месяц назад. Оперативно. И даже свои вещи, которые я точно помню, еще вчера были в бабулином домике. Появилось легкое раздражение. Опять он за моей спиной действует. Ай, ну его. Надев домашнее минимум, а именно белье и тунику, серую, я расчесалась, убрала волосы в хвост, полюбовалась колечком и, потянувшись снова, отмечая, что чувствую себя на 5 с плюсом, отправилась вниз на поиски как пропитания, так и проживающих. На нижнем этаже я смогла обнаружить лишь духов, которые проводили весьма уютный вечер в девчачьей комнате. На вопрос «Где Мрачнов?» мне посоветовали поискать его в кабинете. А на вопрос «Покормит меня сегодня или нет?» меня заверили, что уже через 5 минут будет все и даже больше. Отлично. Тогда отправлюсь на поиски своего темного жениха. В кабинете его, кстати, не оказалось. Включив логику, я прошла по всем комнатам первого этажа и только после этого отправилась на второй. В нерешительности замерла перед дверью комнаты для медитации, тихонько стукнула и прислушалась. Ответа не было, и я постучала громче. «Заходи, можно». «Прекрасно». «Привет!» Открыв дверь, поздоровалась, осмотрелась и принюхалась. Пахло аромапалочками и маслами из серии медитационных. «Чем занимаешься?» Мрачно сидел на полу в позе лотоса, но когда я задала вопрос, встал и направился ко мне. «Уже ничем». Собственнически обняв за талию, Мрачнов запечатлел поцелуй на моей щеке. Но стоило мне подозрительно приподнять бровь, как он рассмеялся и торопливо покаялся. Просто медитировал. Исследовал энергоструктуры, которые после прошлой ночи претерпели существенные изменения и успокоились, наконец. Впервые за последние 10 лет. «Как себя чувствуешь?» Порадовал не столько сам вопрос, а тон, каким он был задан. «Хорошо». Он действительно переживал. Неужели бабуля была права, и я к нему излишне придиралась? «Тогда почему хмуришься?» Потянув меня на выход, Мрачнов плотно закрыл дверь и снова заглянул мне в лицо. «Свято?» «Да мысли у меня снова». Поморщившись, потому что не хотела признаваться, я неопределенно пожала плечами. «Просто все так резко закрутилось. Неожиданно. Кажется, на днях только ругались, а тут бац и вот». Я подняла выше руку с кольцом, и Мрачнов усмехнулся. «Тебя это удивляет?» Я снова пожала плечами, а он привлек меня к себе и, словно это было огромной тайной, прошептал на ушко. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу, дорогая. Так что не стоит удивляться тому, что ты теперь моя. Помнишь мои слова месяц назад?» Я слегка нахмурилась, не совсем понимая, о чем он. За эти недели было сказано очень много слов. Мрачнов милостиво пояснил. «Разговор в офисе, когда тебя едва не убили пулей из обсидиана. Ты спрашивала, в чем моя выгода? Уже тогда я знал, что из нас получится замечательная пара. Правда, ты была слегка против». «О да, слегка точно была. А как он сейчас красиво вывернулся. Замечательная пара». В тот день он просто заявил, что ему нужна белая ведьма, у которой есть персональные духи. С подозрением покосилась на жениха, который уверенно вел меня на кухню, но оставила свои претензии при себе. В чем-то он прав, называя сейчас свои первоначальные устремления немного иначе. Мир не стоит на месте, ситуации меняются, как и мы. Не сомневаясь, что в его замыслах был именно такой итог. Усмехнувшись своим слегка самодовольным мыслям, я уже намного шире улыбнулась, когда зашла на кухню. Стол был накрыт по-праздничному, с изысканной сервировкой, цветами и свечами. А мы, как назло, были одеты как попало. Абсолютно не по этикету. Ольга заканчивала торопливо расставлять тарелки и бокалы. Дима разогревал ужин, и спустя еще несколько минут, когда Мрачнов сходил за футболкой, мы сели за стол. Вдвоем. «За тебя, мое сокровище!» Подняв бокал с вином, Мак улыбнулся не только губами, но и глазами. Невероятно тепло. Аж внутри что-то радостно ёкнуло. «За нас!» Я тоже подняла бокал, решив, что этот вечер стоит того, чтобы стать особенным. Все-таки знаменательное событие в нашей жизни — помолвка. Еда была очень вкусной, вино легким, а беседа неспешной и непринужденной. В основном разговаривали о том, чем будет заниматься каждый из нас, причем Мрачнов почти не спорил, когда я перечисляла все свои хотелки. Никаких невыполнимых требований, обычный распорядок для обычной ведьмы, фитнес-клуб, магазины, эзотерические бутики, рукоделие, личный час для медитации, конечно же, клиенты, чтобы иметь возможность самореализации. «Единственная поправка, Свята». Подняв палец, Мрачнов дождался, когда я дожую, и категоричным тоном продолжил. «Никаких клиентов, пока не будет устранен Ковен. Обещаю, это произойдет в ближайшие недели. После этого ты будешь абсолютно свободна в своей работе. Но пока существует угроза, и я не имею права позволить тебе подставляться. Надеюсь на понимание». Последние слова были произнесены вроде как шутливо, но, с другой стороны, и напряженно. Бедненький. Как я его уже вымуштровала. «Да я все понимаю». Сегодня я была сама доброта. «Сколько тебе надо времени, чтобы устранить угрозу?» Не торопясь озвучивать конкретную цифру, он сначала тщательно обдумал вопрос, затем довольно туманно ответил. «Постараюсь справиться максимально быстро, но, сама понимаешь, не все зависит от меня». И пока я не успела возмутиться, торопливо уточнил. 3 недели. Максимум 3 недели. «Отлично. Спасибо. Ты самый лучший». Отсалютовав мрачного бокалом, я удивила его не только своей покладистостью, но и похвалой. «Расскажи, чем занимаешься сам, когда не кошмаришь город?» Мрачнов иронично хмыкнул, отпил и только после этого ответил. «В ведении моей корпорации половина городских заправок, торговых центров, радиостанции, мясокомбинаты и молокозавод. О фитнес-центрах, саунах, развлекательных клубах и супермаркетах говорить не буду. Точное число не знаю, в этом месяце было не до того. У меня на каждом ключевом участке стоит свой управляющий. Я лишь раз в неделю собираю планерку, на которой выслушиваю основные моменты по текущим делам. Сам последние 2 года курирую интернет-холдинг, занимаю пост генерального директора. После твоего появления, когда закралось подозрение, что меня подсиживают и проворачивают свои дела за моей спиной, я провел чистку и 3 управленцев сменил. Остальные подписали договор. Кровью. Сама знаешь, что это значит». «Знаю. Есть пара темных ритуалов. И не осуждаю, сама бы всех к чертям поувольняла, если не похуже. И кто в центре заговора?» «Ковен». Маг поморщился. «Бобряков не может простить отказа, и, я так понимаю, откровенно завидует моей стремительной карьере теневого хозяина города. Я надеялся на нейтралитет, поэтому и не трогал его предприятие и территорию, но сейчас...» Усмешка Мрачного была зловещей. Он просчитался. «Дорогая, ешь креветки в кляре, это очень вкусно. Не беспокойся, у меня все под контролем. Скоро он на своей шкуре ощутит месть темного мага». «А я и не беспокоюсь. Наоборот, даже в чем-то горжусь. Наконец-то я встретила настоящего мужчину, который не только говорит, но и делает. Ну, подумаешь, темный. Никто не идеален». «Спасибо, все было очень вкусно». Вечер завершился десертом из бисквита, клубники и взбитых сливок, которые я не смогла съесть целиком, и теперь поглядывала на него с сожалением. «Такими темпами мне уже завтра надо будет бежать в спортзал». «Тогда почему не доела?» «Много». Я вздохнула и не удержалась от ироничного замечания. «Если каждый раз буду есть столько, то стану колобком. Калории они такие, им только дай волю, тут же начнут откладываться в самых неподходящих местах». «Знаю отличный способ, который не позволит им этого сделать». Он усмехнулся, встал из-за стола и, приблизившись, притянул меня к себе, тут же переместив 1 руку мне на бедро. «Дорвался». «То есть ты все-таки решил согласиться на мое видение супружеского долга?» Я подхватила тему и игриво пробежалась пальчиками по вороту футболки, слегка царапнув кожу на шее. «Если честно, то я не помню, сколько раз у нас было прошлой ночью, но повторить не прочь». «Не считал. Не до того было». Рассмеявшись, Мрачнов в эту секунду меньше всего походил на грозного черного властелина, который всего 10 минут назад рассуждал о ликвидации врага. «Но давай не так быстро. Все-таки не стоит торопиться сразу после ужина. Как насчет часика в гостиной? Посидим, помедитируем. Знаю отличный способ закольцовывания энергии для улучшения самочувствия». «О, заинтриговал!»